В кафе «Ветерок» шел банкет, поэтому Терешин ждал меня у входа, помахивая синей папкой. Рост он был чуть выше среднего, но Маньке Сологубове вполне мог показаться высоким. Я подошла к нему со словами. «Добрый вечер. Это я вам звонила. Меня зовут Татьяна». «Александр», — представился риэлтор. «К сожалению, отдохнуть в кафе нам не удастся. Там идет банкет». «Я вижу». «Давайте тогда присядем где-нибудь в аллее», — предложила я. «Да, конечно, Татьяна. А в каком районе вы хотите снять квартиру? И сколько комнат вам требуется?» — поинтересовался Терешин. «Мне нужна однушка в центре. Впрочем, возможны варианты. Главное, чтобы уже сегодня заселиться». А вот и свободная скамейка. Я первая присела на нее. Александр расположился рядом, открыл папку и предложил. «Полистайте бумаги, может, что-то вам приглянется?» «Да-да», я взяла папку, перелистнула несколько страниц и вдруг резко сменила тему разговора. «Александр, у вас есть машина?» «Да, конечно». «Я оставил ее на парковке. Сюда ведь только спецтранспорт пускают». «Позвольте полюбопытствовать, какой она модели?» «У меня не такие уж и большие доходы, поэтому я пока что не могу позволить себе иметь именно ту машину, которую хотелось бы». «Понимаю вас. Мои желания тоже не всегда соответствуют возможностям». «И все-таки, Саша, на какой модели вы ездите?» — как бы шутя допытывалась я. «Мое авто отечественного производства», — явно смутившись, признался Терешин и замолчал. «А поконкретнее?» «Я не понимаю, почему вас это так интересует?» «Так, чисто женского любопытства». «У меня Лада Приора», — сказал риэлтор. «Значит, не семерка», — отметила я про себя, перелистнула еще несколько страниц и увидела знакомое местечко. «Ой, а я вот этот дом знаю. Он в Парамоновке находится, не так ли?» «Там», — подтвердил Терешин абсолютно спокойно. «Но ведь это же объект Ирины Рудковой. Почему он в вашей папке?» «А вам-то что до этого?» — насторожился Александр. «Вы, кажется, собирались квартиру снять. Все варианты на первых двух страницах изложены». «Вообще-то я с вами как раз хотела о Рудковой поговорить», — призналась я. «Так вы частный детектив», — догадался риэлтор. «Но и почему же нельзя было сразу об этом сказать?» «А вдруг вы отказались бы со мной встретиться?» «Логично», — признал Терешин и, поднявшись, заметил. «Я определенно отказался бы, потому что мне не о чем с вами разговаривать. До свидания». «Сядьте!» — резко дернул я его. «Нет, если вы, конечно, предпочитаете говорить не со мной, а со следователем, то можете идти. Я вас не задерживаю. Только эту папочку себе оставлю. В ней наверняка много интересного имеется». Александр потоптался на месте и вновь присел на скамью, буркнув. «Спрашивайте, что вас интересует?» «Какие у вас были отношения с Рудковой?» «Да никаких у меня отношений с ней не было», — сразу завелся он. «Мы с ней просто коллеги». «А как вы объясните тот факт, что занимаетесь реализацией ее объекта? Вы имеете в виду дом в Парамоновке?» Саша замялся. «Так Ира сама попросила меня помочь с этим». «Попросила?» — усомнилась я. «Ну хорошо. Это я сам предложил ей помочь с домом. С чего бы это вдруг? Дело в том, что у меня была одна комната в коммуналке, которую я никак не мог сдать из-за соседей-пьяниц. А у Ирины, ну, появился один клиент, которому, напротив, никто не хотел сдавать жилье. Он только что освободился из мест не столь отдаленных. У него это на лице было написано. В итоге Ирина отдала того клиента мне, а я пообещал ей помочь с реализацией этого дома. Но там, надо сказать, все бесперспективно. Скажите, тот клиент, бывший зэк, он как выглядел? Невысокий такой, но плотный, весь в татуировках. Скажите, что Ирина действительно пропала? А вам откуда это известно? Ну, вы же с Ларисой Михайловной об этом разговаривали, не так ли? Разговаривала, подтвердила я. Знаете, что я вам, Татьяна, скажу? Рудкова хоть и красивая, но по жизни невезучая. Неприятности к ней так и липнут. Какие неприятности? У меня клиентка одна была, так она увидела Ирину в офисе и шепнула мне, что муж-банкир бросил ее. Потом машину у нее угнали, правда, вскоре вернули. «Так, вот об этом, пожалуйста, поподробнее расскажите», — попросила я. «А что тут рассказывать?» Пришла как-то Ирина весной на работу и сказала, что накануне у нее тачку угнали, пока она покупателям квартиру показывала. Ну, Рудкова, конечно, сразу в полицию позвонила, по горячим следам ее Ауди не смогли найти. Она уж и не надеялась, что машину когда-нибудь отыщут, но через пару месяцев ее вызвали в следственный комитет», — вспомнил риэлтор. «Оказывается, кто-то попытался поставить ее Ауди на учет по поддельным документам. После каких-то там формальностей тач-куртку вы вернули, а вот лох, купивший ее, остался ни с чем. Так что Ирка, можно сказать, отделалась легким испугом. Ну а вскоре у нее кошелек в магазине стащили. А там, кроме ее собственных денег, аванс за съемное жилье лежал. Все эти бабки ушли безвозвратно. Теперь, похоже, Ирка нашла себе новые приключения. Только меня в это не впутывайте. Я к ее исчезновению не имею никакого отношения. Хорошо, тогда последний вопрос. Где вы были днем 10 августа? Все-таки не доверяете мне? Усмехнулся Терешин. Работа у меня такая. Доверять, но проверять. Саша достал из внутреннего кармана пиджака небольшой блокнотик, полистал его и сказал. Это была пятница, правильно? «Правильно», — подтвердила я. «Значит так, в 10 часов я встретился с клиентами в офисе, в 11 мы были уже у нотариуса. Затем я поехал домой, пообедал, а в половине четвертого у меня состоялась встреча с потенциальным клиентом. Правда, мы с ним ни о чем так и не договорились. А вечером... вечером я с девушкой встречался. Вот такие дела». Саша убрал блокнотик обратно в карман. «Ладно, Александра, не буду вас больше задерживать». Я отдала риэлтору его папку. Терешин засунул ее под мышку, встал со скамейки и вдруг снова присел на нее. «Вы знаете, в последнее время Ирину какой-то странный тип осаждал. Я видел его несколько раз около нашей конторы, и у меня создалось впечатление, что Рудкова не очень-то рада его видеть. Не думаю, что это ее клиент, иначе он и в офис заходил бы. Но и на бойфренда он тоже не слишком-то был похож». Я как-то подъехал на машине к офису, окно было открыто, и до меня донеслись Иркины слова. Терешин смолк, припоминая их. Она сказала примерно следующее. «Не приходи сюда больше никогда. Я тебе ничего не должна». После этого Рудкова вернулась в офис, а он все стоял и смотрел ей вслед. Потом я его еще несколько раз видел. «Как он выглядит?» – поинтересовалась я. «Высокий, худощавый, лицо у него еще такое, рябое. Очень неприятный тип. Даже предположить не могу, что их могло связывать. Собственно, это все. Я пойду». «Я это учту, Александр. Спасибо за информацию. До свидания». Терешин широким шагом направился к выходу из парка. Я последовала за риэлтором и успела заметить, что он сел в Ладу Приору шоколадного цвета. Если Саша Терешин и проворачивал какие-то темные сделки с недвижимостью, то Рудкову он с моста явно не сталкивал лично. Алиби у него было железное. Конечно, он мог кого-то нанять, чтобы устранить коллегу. Что именно подвигло бы его на такой поступок? После подслушанного мной разговора в кабинете директрисы я решила, что он мог опасаться разоблачения со стороны правдолюбки Рудковой. А может, все дело в Парамоновском доме? Вдруг он представляет собой какую-то ценность, о которой мало кто догадывается. Сашино объяснение, почему в его папку попали данные по чужому объекту, показались мне не слишком-то убедительными. Долгие паузы в беседе свидетельствовали о том, что он прямо на ходу придумывал свою версию. А вот насчет Черпакова он вещал очень убедительно. Словно заранее придумал, на кого можно перевести стрелки. Шиномонтажник, постоянно светившийся около пенатов, идеально подходит для этого. Я села в Ситроен и поехала домой. По дороге меня настойчиво одолевали мысли об угоне. С одной стороны, Ирине действительно не повезло, она попала в число автовладельцев, лишившихся личной тачки. Но с другой стороны, мало кому из них посчастливилось заполучить обратно угнанную машину. В этом смысле Рудковой повезло, чего нельзя было сказать о человеке, купившем у автоугонщиков ее Audi. Ему, по всей видимости, пришлось расстаться и с деньгами, и с тачкой. Припарковавшись около продуктового супермаркета, я достала мобильник и позвонила Мельникову. Тот упорно не хотел отвечать, но я не сдавалась и ждала, когда у него лопнет терпение. «Да, слушаю тебя», — наконец полушепотом ответил подполковник. «Андрей, мне нужна информация об одном угоне». «И сейчас на совещании», — так же тихо проговорил он. «Сбрось все данные смс-кой». Я написала Мельникову, что меня интересует любая информация по угнанной Audi, принадлежавшей Ирине Рудковой, и поехала домой, догадавшись, что сегодня Андрей, скорее всего, не будет заниматься этим вопросом.